Глава 8. Неявные грезы Георгия Громова. Греза 2. В темных лепестках. Асгард. Видеть сны в посмертии – большая редкость. Зато они не те обманки, что у вас в яве. Нашим грезам можно верить. Беззаговорочно. Не размыкая губ, толковала Мира, ведя Георгия за руку в неизвестность. Он был одет в свою серую, на голое тело хламиду, да на ногах чувствовалось ласковое присутствие морщинкиных носков. А вот Мира довольствовалась вместо платья лишь своими роскошными серебряными волосами. И что же, они успешно справлялись с этой ролью. Громов с наставницей шли по извилистой, усыпанной острым щебнем дорожке. Хотя босоногую Миру это почему-то мало беспокоило. Что же касается необутого ученика, то подаренные волчья бабушка носочки вдруг обрели необходимую твердость. Шерсть превратила в серую мягкую кожу, а подошвы, как у нормальных ботинок, и вовсе затвердели. Здесь была бы полная тьма, но прилепившиеся к скальным стенам колонии лишайников источали призрачный свет, бледный до синевы. Георгий отчетливо помнил, как уснул счастливый и усталый в объятиях Мирры. А потом любимая волчица разбудила его, и он очнулся на жестком каменном уступе посреди этого непонятного лабиринта. «Зачем мы здесь? Куда идем?» – выдал Громов ворчливую, по-детски капризную мысль, и ему самому тут же стало противно и стыдно за свою слабость. «Не скули, ты ученик, вот и занимайся, хотя бы во сне». Сверкнув в сумраке белоснежным оскалом, раздраженно ответила проводница. И тут же резко обернулась, смешно сморщив крупный, с породистой горбинкой нос. Женщина повисла у Георгия на шее и принялась неистово целовать его. «Прости, прости, сука я, характер волчий!» Громов изумился, ведь последнюю фразу Мира произнесла не мысленно, а вслух, к тому же на его родном языке, по-русски. Затряслась тропинка под ногами, задрожали скальные стены лабиринта, посыпались вниз мелкие камни, как будто испугавшись живого звука, перестал светиться лишайник. «Видишь?» – обращаясь к Георгию, тихо помыслила в темноте волчица. «Опасно нарушать закон посмертия. Нельзя отдавать волю чувствам». Лабиринт закончился. Громов со своей проводницей вышли из него и оказались на высоком уступе. Над головой непроницаемой серело низкое сумрачное небо. Моросил мерзкий, какой-то липкий на ощупь дождь. Под ним, сколько охватывали глаза, простиралась холмистая пустынная местность. Воздух в этом месте был еще более раздраженным, чем по смерти. Дыхание здесь давалось с тяжким трудом. «Мы в Асгарде», – объявила волчица. «Ужасное место. По сравнению с ним мой мир просто оазис». Здесь, за границей Яви, новая любимая наставница Мира научила Георгию одному фокусу. «Как бы зорко не видели твои глаза, любое, самое отдаленное место можно по четко выраженному желанию приблизить. Всего-то и нужно решительно произнести мысленное «да», и все получится». Громов так и поступил. Он начал приближать, подробно осматривать раскинувшуюся внизу пустыню. Ничего, ни кустика, ни деревца, ни травинки, ни живой души, ни ящерицы, ни мелкой мухи. И еще, в этом мире не было цвета. Никакого, разве что все оттенки серого. Даже прекрасные волосы Миры поблекли, превратившись в свое жалкое бледное подобие. Волчица подняла голову и хищно потянула носом. «Фу, какая мерзость! А не здесь, вон за теми пологими холмами!» «Кто?» – не понял Георгий. «Псы!» – бросил, как отрезала Мира, словно мысленно с презрением плюнула. И правда, Громов увидел, как из-за дальних холмов показались какие-то темные точки. Ученик приблизил их, и на первый взгляд ничего особенного, как будто он уже когда-то видел эту картину. Бредет по пустыне одинокий несчастный путник, ковыляет, постарчески опираясь на длинный посох клюку, загнутый на верхнем конце, словно знак вопроса. Одет он в темно-серую хламиду, примерно такую же, как у Георгия. Следом мелко трусят несколько собак. Но что-то здесь не так. Ученик пригляделся пристальнее. О боже, милосердный. Темный народ в древности толковал о каких-то дальних краях, где живут люди с псовыми головами. Так вот, у этих собак головы были человеческими. И Георгию вспомнилось, где и когда он уже наблюдал эту жуткую группу. В день, вернее ночь своего таинственного перерождения. С ним случилось чудо. Встреча в пространстве посмертия с покойной матерью и Вацлавом. Как и тогда, на месте собачьих морд маячили почти безволосые, бледные, человеческие лица. С годливым любопытством Георгий еще больше приблизил одно из существ. Вместо глаз на физиономии несчастной твари бесполезно ворочались слепые грязно-серые бельмы. Челюсти этих созданий по собачьи выдавались вперед. Торчали наружу белесые языки и острые клыки. Но все же это были люди. Бесспорно, люди. Хотя и с пёсьими телами. Путник как будто искал грибы. Наклоняясь то там, то здесь, он находил на земле нечто. Верхним, загнутым крюком, концом длинной клюки, цепляя за шею, пастух тут же подтаскивал к этому нечто одну из своих собак. Голодная псина жадно набрасывалась на эту штуку и мгновенно пожирала. Это палач и его стая. Они ходят по пустыне кругами и питаются тем, что исторгли из себя раньше, пояснила волчица, не скрывая годливости. А кто такой палач? Хотя да, ты права, не все сразу. Слава богу, на земле такого не увидишь, ужаснулся Георгий. А с чего ты решил, что ты не на земле? Удивилась Мира. Хотя, ты же ученик, вот послушай. Здесь все та же наша общая земля, мой милый. Представь, бутон розы. Все лепестки плотно прилегая друг к другу, являя собой часть единого целого. Земля и есть такой многоцветный бутон. Каждый из ее миров – отдельный лепесток. Посмертие, Асгард и Астарт, которые я еще покажу тебе, все это темные лепестки бутона по имени Земля. Они – владение великого Тунгра. Только твоя любимая явь мир спорный. Последние 2000 лет – ваших лет – это арена борьбы Тунгра и Светозара. Всякая живая душа в яви, и представь себе даже в посмертии и в Асгарде, есть поле их битвы. Мы с тобой не исключение. Я перечислила лишь малую часть миров воздаяния, скорбных, темных лепестков нисходящего ряда. Из множества областей света мы краем глаза можем увидеть лишь Эдем Радостный, ближайший к Яве восходящее пространство. Ты не представляешь, мой мальчик, как там легко дышится. Выше этого, первого из светлых лепестков, уже просторы Эолы Драгоценной. Эдем Радостный, Эола Драгоценная, декоративный цветник какой-то, не удержавшись, по-мальчишески озорно прыснул Георгий. А повыше ничего жемчужно-золотого или изумрудно-бриллиантового нет? Пафосно как-то, прямо не мироздание, а гостиная цыганского барона. «Вот-вот, все-то у вас в яви перемешано», — усмехнулась Мира. «Одних восхищает, другим смешно, а приглядишься, прислушаешься, все-то у вашего явного человечества малышовая возня и детский лепет». Это я сама так назвала светлые, известные мне лепестки мироздания. Явь, она и есть явь, а темным своим владением дал название Тунгр. У всех и у каждого должно быть имя. Ты наставница-то, не перебивай. Как умею, так и излагаю. А не нравится, поищи другую учительницу. Георгий согласно кивнул. Так вот, посмертие очень тонкий, хилый лепесток. Он находится между серым Асгардом и цветной явью. Впрочем, даже отсюда, из посмертия, душа может попасть прямо в область Эдема. Каким образом, не знаю. Догадываюсь только, что в лепестках мироздания имеются тайные порталы, наподобие огненного лога. Он-то как раз и связывает почти напрямую посмертие с явью. Смерть же, волю владыки Тунгра, существует только в яви. В мирах света, впрочем, как и в мирах тоски и боли, смерти нет. Ее заменяет мгновенное перерождение. Всякая душа, поднимающаяся к свету или падающая в миры воздаяния, в каждом из этих пространств получает новую телесную оболочку, устроенную сообразно законам того мира, куда она попала. «А кто такой Тунгар и этот Светозар?» – заинтересовался ученик. «Пожалуй, красивыми плечами мира. Ты этого не знаешь, а мог бы догадаться. У великих, темных или светлых нет имен, и это значит, что их неисчислимое множество. Тунгром мы здесь называем темного владыку. Вот уже 2000 ваших лет он борется со Светозаром за души людей и зверей, обитающих в Яве, и еще в нескольких нижних областях, темных лепестках розы земли. Это миры Тунгра, там он сильнее, а Светозар, кто не знает спасителя?» Георгий ошарашенно молчал. «Впрочем, довольна с тебя страшных сказок на сегодня. Сейчас я должна буду проделать одну очень мерзкую работу. Это мой долг перед великим владыкой миров скорби. Не хочу, чтобы ты видел все эти гадости. Отдохни, любимый, приказываю. Спи». «Спать во сне? Оригинально», — усмехнулся про себя Георгий, но тут же почувствовал, как неодолимо смыкаются его веки. «Ох, какой зевок! Чуть ли не до челюстного вывиха! Впрочем, разве можно противиться необоримой колдовской воле любимой волчицы? Хотя, какого тунгра? Я хочу видеть, чем это таким мерзким собирается заняться моя прекрасная мира». Не зря наставница поделилась с учеником своей силой. Сонную одырь побеждает простым и четким «нет». А милого оборотня и след простыл, растерянно озираясь, мысленно проворчал Громов. «Куда ж ты прыгнула, Мирочка?» «Хотя, кроме меня и моей волчицы, в этих краях были замечены еще кое-какие, с позволения сказать, души». Георгий вновь сфокусировал взгляд на дальних холмах. Пастух со своей стаей на месте, но что-то изменилось. Бельмоглазые псы больше не жмутся к своему серому хозяину. Они суетливо рыщут по окрестностям, задирают уродливые головы, нюхают воздух, как будто что-то лихорадочно ищут. Что-то или кого-то? Ну, конечно. Мира. На пологой вершине одного из холмов возник темный силуэт. Мощный зверь поднял остроухую голову к непроницаемо серым, вдруг почерневшим в антрацит небесам, и протяжно на всю необъятную холмистую долину завыл. Зарыдал горестно и противозаконно, живым горлом, грубо материальным и непереносимо громким образом. Загудел, словно караван из ста титаников, одновременно налетевших в ночи на ледяную армаду айсбергов. Завибрировали окружающие Георгия скалы, ходуном заходила под ним земля, а псы в отдалении принялись неистово штурмовать холм, на котором примолкла в ожидании волчица. Напрасно серый пастух в остроконечном балахоне пытался удержать своих подопечных. Он отталкивал их от холма, оттаскивал за лапы и даже в отчаянии пытался бить посохом. Слепые существа с почти человеческими ликами изворачивались, кусали своего пастыря за руки и рвались на вершину холма, к желанной, как жизнь самки. Вот один особо прыткий достиг цели, заилил пельмастый кобель, запрыгал дурак на месте, пытаясь залезть человечьим носом под лохматый волчий хвост. Мгновенный бросок матерого зверя, и вот незадачливый жених летит в одну сторону, а его оторванная голова в другую. Бессмысленно вращаются бельмы на бледном и уродливом мужском лице. Ручьем льется черная кровь из обезглавленного собачьего туловища, гающего лапами. Ученик закрыл глаза, содрогаясь от ужаса и отвращения. Но любопытство сильнее. Хочется досмотреть до конца волчий разгул. Весь холм в черных потеках крови и светло-серых кусках собачьей плоти. Тяжко и возбужденно вздымаются и опадают лохматые бока хищницы. Победно оглядываясь, она будто спрашивает. «Ну, есть еще кто целый?» Пастырь с клюкой ей не интересен. Бедолага ползает по склону на четвереньках и собирает в кочке то, что осталось от его стаи. Плечи под серым одеянием трясутся. Пастух, похоже, рыдает. Какое-то странное шевеление на холме. Ученик приблизился. Одна из оторванных голов медленно движется к истерзанному собачьему туловищу. Еще сантиметр, и куски плоти сливаются воедино, срастаются. Мирра вновь задрала к небесам перемазанную черную косматую морду и завыла. Заплакала тяжко и скорбно, словно сожалея о победе над стаей, навязанной темным тунгром убийстве своей кровавой миссии. И опять затряслись холмы. Холмы и сама земля под ногами ученика. Сорвался со склона и полетел ему в голову небольшой, но увесистый обломок. Георгий инстинктивно заслонил рукой, едва успел мысленно произнести «нет». Камень резко изменил траекторию. Но вскользь, своим острым краем, все же задел костяшки пальцев, защищающие голову кисти. «Больно, черт! Настоящей земли, хотя нет». Асгарда трясения. «Что же ты так воешь, любовь моя?»